ветры меж листьев корицы шумят. Когда Бао Юй прочел стихотворение, он принялся восхищаться, но Дай Юй одним рывком разорвала бумагу и приказала служанкам сжечь ее. «Мои стихи хуже твоих, пусть их сожгут», — сказала она. «Стихотворение о крабе получилось у тебя лучше стихов о хризантеме, так что ты его сохрани». «Я тоже сочинила стихотворение», — заявила в этот момент Бао Чай. «Не знаю только, хорошо ли. Запишу его просто ради шутки». Она взяла кисть и записала. Все стали читать. «Корица густая, тенистую тун, сидим, наливая вино. В Чань-Ане, коль осени праздник придет, мы все истекаем слюной. Глаза уж не видят, пути и дороги идут поперек или вдоль. Забыли все, осень сейчас или весна, пред жирной и вредной едой». «Замечательно, чудесно!» — раздались восхищенные возгласы, когда дочитали до этого места. «Ловко же она нас поддела!» — воскликнул Бао Юй. «Теперь я вижу, что мои стихи тоже нужно сжечь». Стали читать дальше. «Бессильно пред вонью вино, и один муку хризантемы берет, коль приторной жира не терпит душа, имбири добавит другой. Сегодня наполнен клешнями котел. Какая от этого польза? Остался лишь запах колосьев один, где выгнулся берег дугой». «Вот настоящий гимн крабам», — заявили все, когда кончилось чтение. «Оказывается, даже в маленькую тему можно вложить большой смысл. Только замечания кое о ком из присутствующих очень едкие». В это время в сад снова пришла Пин-Эр. Прочтите следующую главу, и вы узнаете, зачем она пришла. Глава 39, из которой читатель узнает о том, как деревенская старуха болтала вздор, и как впечатлительный юноша стал искать в нем истину. При появлении Пин-Эр все бросились к ней с расспросами. «Что делает твоя госпожа? Почему она не пришла? Откуда у нее может быть свободное время?» — улыбаясь, сказала Пин-Эр. «Ей даже не удалось поесть. Сама она прийти не может, поэтому велела мне спросить у вас, есть ли еще крабы». «Конечно, есть, даже много», — ответила Сян Юнь, и тут же приказала служанкам положить в короб десяток самых крупных крабов. «Побольше жирных, с круглым брюшком», — наставляла Пин-Эр. Ее пригласили к столу, но она отказалась. «Приказываю тебе, садись», — в упор глядя на нее сказала Ли Вань. Она усадила Пин-Эр рядом с собой, налила кубок вина и поднесла к ее губам. Пин-Эр быстро отпила глоток и вновь собралась идти. «Не разрешаю тебе уходить», — удержала ее Ли Вань. «Теперь я вижу, что Фэнзе для тебя все, а меня ты и слушать не желаешь». Обратившись затем к служанкам, она коротко приказала: «Короб с крабами отнесите второй госпоже Фэнзе и скажите, что я оставила Пин-Эр у себя». Женщины взяли короб и удалились. Через некоторое время они возвратились и доложили: «Вторая госпожа велит вам и всем барышням во время еды не смеяться и не болтать. В этом коробе она прислала немного печенья из муки водяного ореха и хворост на курином жиру, которые только что получила от жены младшего дяди». Потом, обратившись к Пин-Эр, продолжала: «А вам, барышня, госпожа велела передать, что поскольку она послала вас с поручением, а вы не хотите возвращаться домой, можете оставаться здесь, только не увлекайтесь вином». «А что она со мной сделает, если я выпью много?» — с улыбкой проговорила Пин-Эр, продолжая пить и закусывать крабами. Как жаль, что тебе с такой внешностью